Глава 16. Илья Кравцов. Мне всегда казалось, что я умею держать себя в руках, что я прошел достаточно трупных залов и ночных дежурств, чтобы не давать эмоциям сбивать меня с курса. Но вот уже 15 минут я стою под этим обшарпанным общажным подъездом и смотрю в ее окно. В окно с облупленной рамой и кривыми шторами в цветочек. Она там. Я видел, как мелькнула ее макушка. Знакомая, с пучком. Такая, своя. И почему от этого так кольнуло в груди? Я вдохнул, выдохнул. Раз, два, три. И пошел. Подъезд пах старой краской, кошками и жизнью, которой не хватало на нормальные стены. Пока поднимался по лестнице, краем глаза замечал надписи на стенах. Бессмертные признания и сердечки с выцарапанными инициалами. Было в этом что-то по-настоящему. Без глянца, без фильтров, без белых халатов и стерильных мыслей. Я поднялся на нужный этаж. Дверь была старая, облезлая, на ней криво приклеена бумажка с корявой надписью. «Звонок не работает, стучите громко». Я постучал. Громко. И ровно через 3 секунды дверь распахнулась, и передо мной возникла девчонка с неимоверной копной рыжих волос. «А-а-а!» — сказала она, поднимая глаза. «О-о-о! Вы же тот самый!» «Добрый вечер!» — сдержанно поздоровался я, чувствуя себя крайне неловко. «Мне нужно поговорить с Василисой». «А может, завтра, когда она на работу приедет? Поздно уже?» — прищурилась она. «Вы же ее не увольнять приехали, правда?» Я уже открыл рот, чтобы что-то ответить, но тут из комнаты послышался голос. «Света, кто там?» «Мужик с претензией на драму!» — крикнула Светка и, чуть отступив в сторону, жестом указала. «Проходите. Только если убивать, то чисто. У нас коврик новый». Я вошел. Комната была маленькая. Очень маленькая. 2 кровати, 1 шкаф. Стол, заставленный чашками и тетрадями. Плюшевый кактус в кружке. И она. Василиса сидела на краю кровати в пижаме. С хвостиком, с бледным лицом и взглядом. Взглядом, от которого мне самому стало не по себе. «Что вы здесь делаете?» Тихо спросила она. «Мы поговорим», — ответил я. «Сейчас». «А что, дома уже не устраивает?» — усмехнулась она. «Или вы решили сделать это максимально публично?» «Хватит», — сказал я и закрыл за собой дверь. Светка поджала губы и буркнула. «Я на кухне. Только не разбейте ничего. У нас, знаете ли, нет зарплаты нейрохирурга». Дверь щелкнула. Мы остались одни. «Ты Василиса Белозерова», — сказал я, глядя ей прямо в глаза. Она замерла, а в глазах мелькнул животный страх. «Что?» «Не Рожкова, Белозерова. Родители погибли в аварии. Ты выжила. Тебе было 7. Ты та самая девочка. Ты знала?» — спросил я. «Все это время ты знала, кто я? Что именно я вытащил тебя в ту ночь из машины?» «Нет!» — вскинулась она. «Я не знала. Я не помнила. Мне было 7, черт побери. Я даже тот день помню обрывками». Я сделал шаг ближе. «Не помнила?» Узнала потом и решила притвориться, чтобы попасть ко мне в операционную. «Я...» Она сглотнула. «Я не знала, я не искала тебя, вас. Я искала шанс, любой, хоть какой-то, потому что все остальные врачи просто махнули рукой. Мне некуда было идти, доктор Кравцов». «И ты решила прикинуться другим человеком, влезть в мой дом, скрыть диагноз? Мда...» «А у меня был выбор?» — вскрикнула она. «Вы сами понимаете, какой шанс у человека с таким диагнозом? Без денег, без связи, без поддержки?» «Ты могла сказать мне сразу». «Чтобы что? Чтобы вы выгнали меня? Чтобы посмотрели с жалостью? Или хуже, с презрением? Да таких, как я, вы на расстоянии держите, доктор! Вы не лечите нас, вы прощаетесь заранее!» Я молчал, потому что каждый ее удар бил точно. четко, в точку, которую сам до конца не осознал. «Я не пыталась вас использовать», — уже тише сказала она. «Я просто хотела пожить немного. Мало ли, мы могли бы подружиться, или я бы первая узнала о свободном окошке к вам на консультацию. Мне было необходимо хоть что-то». Она вытерла слезы ладонью, быстро, с досадой, и добавила. «Но вы же все равно не поверите, потому что вы уже решили, кем я для вас стала». Я опустился на корточки рядом. Впервые не как врач, не как работодатель, а как человек, у которого вдруг дрогнула земля под ногами. «Я помню тебя, Вась. Помню ту ночь, ту аварию. Тебя. Я держал тебя за руку, когда тебя везли в реанимацию». Она закрыла лицо ладонями. Плечи вздрагивали, и это было хуже крика, хуже истерики. «Вы спасли меня», — прошептала она. «А я даже не знала». «Но теперь мы оба все знаем», — сказал я. «И мне не все равно. Ты должна была сказать правду». Она подняла на меня глаза. «Не жалейте меня, доктор Кравцов. Только этого не надо. И к тому же, мне уже отказали везде, где только можно. Да я даже на прием к вам не попала». «А я и не собирался. Жалость тебя не вытащит. И дрянь эту из твоей головы не вырежет». Мы сидели так, пока дыхание не стало ровным. Рыжая вернулась, кивнула, глядя на нас, и вышла снова, с видом человека, который все понял, но пересказывать не будет. А я смотрел на Василису. И впервые в жизни не знал, как правильно, но знал точно. Этот человек мне не чужой, и я не отпущу ее, как бы она ни пыталась уйти.